Лес вокруг усадьбы когда-то принадлежал аббатству. Но меж собой они не называли усадьбу полным именем, говорили просто «кот». Говорили главным образом «мышь» и «Дэвид», хотя девушка время от времени обращалась к Бресли с просьбой что-нибудь подтвердить или добавить. Уродка за весь вечер едва ли произнесла несколько слов. Дэвид чувствовал, что статус двух девиц при дворе разнится весьма значительно. Мыши дозволялось быть самой собой. Уродку просто терпели. В какой-то момент беседы выяснилось, что и уродка изучала искусство, только она занималась графикой, а не живописью. Познакомились они в Лидсе, но впечатление было такое, что она не больно-то всерьез принимает собственную квалификацию, и эта компания ей не по плечу. Старый художник, довольный тем, что удалось-таки задеть гостя за живое, попытался было вернуться к той манере общения, которую избрал днем. Но если мышь смогла вполне успешно удерживать беседу в безопасных рамках, ее попытки держать бутылку подальше от старика успехом не увенчались. Сама она пила очень мало, а Дэвид при всем желании не мог угнаться за Бресли. Из буфета появилась еще одна бутылка. К тому времени, как опустели тарелки, опустела и она, и в глазах у старика появился стеклянный блеск. Однако он не выглядел опьяневшим. Бокал брал уверенно, пальцы не дрожали, только по глазам можно было судить, что им овладевают демоны прошлого. На вопросы он отвечал еще более отрывисто и, казалось, вообще перестал слушать, о чем они говорят. Мышь пожаловалась, что они никогда не смотрят кино, и речь зашла о том, какие фильмы Дэвид видел недавно в Лондоне. Вдруг старик резким тоном прервал их. «Мышь, еще бутылку!» Она взглянула на него, но он отвел глаза. «В честь нашего гостя!» Она все еще колебалась. Старик сидел, уставившись на свой пустой бокал, потом поднял руку и ударил ладонью по столу. Удар не был ни слишком сильным, ни слишком злобным. Он выражал всего лишь нетерпение. Но мышь поднялась со стула и прошла к буфету. Видимо, наступил момент, когда разумнее было уступить, чем отговаривать. Бресли сидел, откинувшись на спинку стула, и пристально смотрел на Дэвида из-под седой челки. Застывшая на его губах улыбка казалась почти благожелательной. Глядя на стол перед собой, вдруг заговорила уродка. «Генри, можно мне выйти из-за стола?» Он спросил, не отрывая взгляда от Дэвида, «Зачем?» «Книгу почитать». «Дура гребаная!» «Ну, пожалуйста!» «Давай, вали отсюда!» На нее он так и не взглянул. К столу вернулась мышь с третьей бутылкой, и уродка с беспокойством посмотрела на подругу, будто требовалось еще и ее разрешение. Та едва заметно кивнула ей, и Дэвид вдруг почувствовал, как рука уродки, опустившись под стол, на миг сжала его колено. «Не трусь!» Девушка встала, прошла через гостиную и поднялась по лестнице в свою комнату. Бресли подтолкнул бутылку поближе к Дэвиду. Любезности в этом жесте не было, скорее вызов. «Спасибо, нет, с меня хватит». «Коньяк? Кальвадос?» «Нет, спасибо». Старик снова налил себе полный бокал вина. «Марихуана? Или как там ее?» Он качнул головой в сторону лестницы. «Вот что у нее там за книги!» Мышь совершенно спокойно возразила. «Она больше этим не занимается. Вы же прекрасно это знаете». Он сделал большой глоток из бокала. «Да небось, вы все, молодые умники-разумники, этим занимаетесь!» Дэвид ответил шутливо. «Это не по моему адресу». «А, мешает логарифмической линейкой пользоваться, а? Нет?» «Скорее всего. Только я ведь не математик». «А как еще это можно назвать?»